Глава 5. Глафира. Всю ночь на субботу Глафира проспала, как убитая, и, проснувшись утром без 10:08, немало подивилась этому обстоятельству. После всей нервотрепки вчерашнего вечера, связанной с неожиданной встречей с женой Валеры, а потом ночного происшествия, в котором она уцелела просто чудом, сон Глафиры был крепок и безмятежен, и проснулась она отдохнувшей, полной сил и в отличном настроении. Ну, надо же, как бывает. Весь прошлый год она маялась бессонницей, и тут на тебе. Приняв душ и приведя себя в порядок, Глафира поспешила на завтрак. Несмотря на плотный ужин, она проголодалась. И это при том, что обычно мало и плохо ела. Все-таки поместье Рязановых действовало на ее организм благотворно. На ночь дверь она заперла изнутри на маленький засов-защелку и сейчас, отодвинув его в сторону, дернула за ручку, чтобы выйти в коридор. Дверь не поддалась. Странно. Глафира снова подергала защелку туда-сюда и нажала на ручку, однако дверь и не думала сдаваться, поскольку была заперта. Видимо, ночью она просто механически заперла ее не только на засов, но и на ключ. Ключ лежал на антикварном туалетном столике с зеркалом, там же, куда Глафира его вчера положила. Вставив его в замочную скважину, она попыталась его повернуть, но ничего не получалось. Ключу что-то мешало, как будто снаружи был вставлен еще один. Это что же получается? Кто-то запер ее в комнате? Ничего страшного в этом не было, а вот необъяснимое было. И Глафира невольно поежилась, потому что не любила, когда чего-то не понимала. Кому понадобилось запирать ее среди ночи? И связано ли это с тем, что вчера ей на голову чуть не свалился кусок чугуна, грозящий пробить череп? Ответа на этот вопрос у Глафиры не было, как и понимания, что делать дальше. Она находилась в восточном крыле дома совершенно одна, а потому стука в дверь и криков все равно никто не услышит. От этой мысли ей снова стало не по себе. Подойдя к открытому окну и распахнув его пошире, Глафира оценила расстояние до земли. Выделенная ей спальня находилась на втором этаже, а потолки в доме были высокими, еще дореволюционными, до разбитой внизу клумбы метров 6 не меньше. На мгновение она представила, как спускается из окна по скрученной простыне, и, несмотря на то, что ситуация мало располагала к веселью, все-таки улыбнулась. Так, у нее есть телефон, по которому можно позвонить, чтобы к ней пришли на помощь. Вот только кому? С Таисией Ермолаевой она обменяться номерами не успела. Телефонов остальных гостей усадьбы тем более не знала. Мама или оставшиеся в городе знакомые, а также Валера, мало могли ей помочь. Оставалось только сдаваться на милость хозяйки усадьбы. Набрав номер Инессы Леонардовны, Глафира замерла, слушая, как ввинчиваются в ухо длинные гудки, равномерные и беспристрастные. Рязанова взяла трубку после 5. «Да, Глафира, я слушаю вас». «Инесса Леонардовна, мне очень неудобно вас беспокоить, но я не могу выйти из своей комнаты». «Почему?» — явно удивилась хозяйка. «Вы плохо себя чувствуете?» «Нет-нет, все в порядке. Просто меня кто-то запер. Снаружи в замочную скважину вставлен ключ, поэтому я не могу открыть дверь». «Что за чушь?» Рязанова явно удивилась еще больше. «Откуда он мог взяться? Все запасные ключи хранятся на связке в ящике буфета в столовой». «Я не знаю». Глафира почувствовала легкое раздражение. «Пожалуйста, попросите, чтобы кто-нибудь пришел и выпустил меня». «Я сейчас наберу Клаву», помолчав, сказала хозяйка. «А если что-то случилось с замком, то она, разумеется, организует Осипа, чтобы он все починил. Подождите, дорогая, сейчас разберемся, что именно произошло». Клава вместе с Осипом появилась за дверями спустя 3 минуты, не больше. Постучала негромко, спросила своим зычным голосом. «Глаша, что у вас тут случилось? Инесса Леонардовна сказала, вам помощь нужна». «Отоприте меня! Там ключ снаружи вставлен!» — попросила Глафира. «Тут нет никакого ключа!» — немного помолчав, чуть встревоженно сказала кухарка. «Да и неоткуда ему взяться! Их от каждой комнаты всего 2. Один у вас, другой вот, у меня на связке!» Из чего Глафира взяла, что замок забит именно другим ключом? В него вполне могли натолкать бумаги или еще чего-нибудь, мешающего нормальному функционированию двери. «Значит, затолкали что-то, чтобы я не смогла изнутри ключ повернуть», — сказала она, присела на корточки и заглянула в замочную скважину. С другой стороны на нее смотрел внимательный глаз Клавы. Замочная скважина была совершенно чиста. «Нет, тут ничего», — сказала повариха растерянно. «Глашенька, вы попробуйте ключик вставить и тихонечко повернуть. Против часовой стрелки надо». Кажется, Глафиру тут держали за идиотку. Впрочем, она и сама себя ею сейчас ощущала. Вставив ключ, который она все еще держала в потной ладошке, и удивившись, как легко он зашел, она повернула его два раза и легко открыла дверь. Клавдия и Осип смотрели на нее во все глаза. «Там что-то им мешало», — проговорила Глафира слабым голосом. «Я клянусь, что не могла вставить ключ. Просто пока вы шли, это кто-то достал». «Кто?» — спросила Клавдия с сомнением в голосе. Сделала шаг и положила ладонь Глафире на лоб, словно проверяла, нет ли температуры. «Мне, как Инесса Леонардовна, позвонила. Я сразу ключи из ящика достала и наверх поднялась. И Осип со мной был, мне его ждать не пришлось. И по дороге мы никого не встретили. Не было тут никого. Вот что я вам скажу. Ну да ладно, не беда. Разъяснилось все, и слава богу». Повариха с мужем ушла, оставив Глафиру в тягостном недоумении. Она точно знала, что ничего ей не привиделось. Дверь была заперта снаружи, и отпереть ее не представлялось возможным. Просто пока она разговаривала с Инессой Леонардовной, а потом ждала Клаву и Осипа, тот, кто ее запер, стоял в коридоре и, дождавшись, когда она начнет звонить, потихонечку освободил замок и ушел, умудрившись остаться незамеченным. «Кто? Зачем?» «В этом доме есть привидение», — зазвучал у нее в голове тоненький голос Еленки Рязановой, и Глафира помотала головой, чтобы его отогнать. Никаких привидений не существовало. Это она своим рациональным мозгом знала точно до сегодняшнего дня. Немного смущенная, она спустилась вниз и прошла в кухню-столовую, где уже снова хозяйничала Клавдия. Та бросила на нее косой взгляд, но промолчала, решив, что инцидент исчерпан. Вздохнув, Глафира уселась за стол и потянула с общей тарелки симпатичный румяный сырник. «Ммм, как вкусно! Аша или яичница?» — спросила Клавдия миролюбиво. «Спасибо, я сырниками и бутербродами обойдусь. Не буду вас обременять», — отказалась от дополнительного блюда Глафира. «Кофе только можно?» Клавдия поставила перед ней большой кофейник с горячим ароматным кофе. Глафира глянула на часы. «Без 15:09». «А все остальные уже поели?» — спросила она с набитым ртом, потому что оторваться от сырников было решительно невозможно. «Так смотря, кого вы имеете в виду? Мариана с елкой позавтракали уже, а Павел еще спит. У него проблемы со сном. Он может только под утро забыться, так что отдыхает еще. Кирилл к Инессе Леонардовне ушел. У них там дела какие-то компьютерные. Я уж не знаю, потому что не понимаю в этом ничего. Так что он прибежал взъерошенный с просонья, кофе глотнул и убежал. Да он вообще никогда по утрам не ест. Наталья еще не появлялась. А вот Светлана позавтракала и ушла по скайпу консультацию давать». «Какую консультацию?» «Астрологическую. Она же гороскопы составляет и консультирует желающих свою жизнь по звездам выстроить. За деньги, разумеется». Судя по голосу, работу за деньги повариха считала чем-то предосудительным или просто Светлану недолюбливала. «Эти гости, которые отец с дочкой, ни свет ни заря встали. Бизнесмен этот, почитай, целый час в озере плавал. Спортсмен, видно. Потом завтракали они. Еду мою очень оба хвалили». «Правда, очень вкусно». «Ну так я свое дело знаю», — с достоинством сообщила Клавдия. «Хорошо готовлю, этого не отнимешь. И хозяйство веду хорошо». Итак, с утра из своих комнат не выходили только Павел и Наталья. Получается, они не могли запереть Глафиру в ее комнате. А все остальные могли? Как понять, во сколько бизнесмен Ермолаев ушел на озеро и во сколько вернулся? Где именно в тот момент, когда комната была заперта, находились Марианна, Ёлка и Таисия? Когда ушел во флигель Кирилл? Нет, она не будет про это думать и подозревать тоже никого не станет, потому что так можно с ума сойти. После вкусного и сытного завтрака Глафира вернулась в свою комнату и принялась за работу. Субботний день ничего в ее графике не менял, потому что дедлайны сурово поджимали со всех сторон, а уже послезавтра должна была начаться ежедневная работа еще и по Рязановской книге. «Суровая дисциплина. Вот что лежит в основе успеха любого писателя. Хотя, наверное, про неписателей можно сказать то же самое. За компьютером она просидела до часу дня, выполнив все намеченные планы. Никакие привидения ей не мешали. Обедали благодаря хорошей погоде в беседке. Огромный круглый стол, накрытый белоснежной скатертью, ломился от закусок. На расположенной неподалеку мангальной площадке Осип жарил шашлыки, рядом исходил ароматным паром плов в чугуне. Почему-то думать про предстоящий обед было радостно. Глафира любила пикники на природе, и даже чужая компания и присутствие в ней Натальи не могло испортить ей настроение. Она вдруг вспомнила, что сегодня почти не общалась с Валерой. Нет, он писал ей несколько раз, но она, работая над рукописью, ответила, что ей пока некогда и что обязательно свяжется с ним, когда освободится. Признаться, раньше она себе такого не позволяла. Но здесь, в поместье, весь ее роман почему-то стал казаться далеким, немного пошлым и отчего-то чужим, как будто не имеющим к ней отношения. Наверное, правильно она решила приехать сюда на 3 месяца. Здесь ей гораздо легче дышится. Гости уже сидели в беседке, Глафира пришла последней, и под взглядами собиравшихся ей стало неуютно, особенно под холодным и безразличным Натальиным. Та скользнула по ней глазами и отвернулась, словно писательница Северцева не представляла совершенно никакого интереса. Да и слава богу. «Инесса, мне все-таки нужно с тобой поговорить». Светлана, похоже, уже не в первый раз пыталась привлечь внимание хозяйки дома. «Говори», — согласилась та. «Мне нужно наедине. Вчера и сегодня с утра ты не нашла для меня времени, хотя с остальными уже переговорила». В голосе женщины сквозило скрытое, но все-таки недовольство. «Светка, вчера у меня были деловые переговоры с господином Ермолаевым, а потом Павел получил аудиенцию, воспользовавшись своим старшинством». Она так и сказала «аудиенция», и Глафире отчего-то стало смешно. Все-таки барские замашки у Инессы Леонардовны водились, да еще какие. «Сегодня же у меня были свои дела с Кириллом. Это я просила его приехать. Ему еще нужно успеть кое-что сделать, так что оттягивать наш разговор я не могла. А потом...» — Рязанова вдруг улыбнулась. Улыбка удивительно красила ее немолодое, но все еще красивое лицо. «Потом мы с Таечкой репетировали наш вечерний концерт. После ужина мы устроим небольшое выступление, скрипка и фортепиано. Так что ждем всех в библиотеке». Лицо Светланы исказилось. «Я не люблю самодеятельность. Инесса, мне правда очень нужно, чтобы ты уделила мне время». «Светка, ну, разумеется, мы пообщаемся. Я тебе обещаю. А сейчас давайте приступим к обеду, потому что у меня есть правило никогда не разговаривать за столом о делах». Закуска, окрошка, а потом шашлыки и плов оказались выше всяких похвал. Глафира так объелась, что ей даже дышать было трудно. Кроме того, она с огромным интересом участвовала в беседе, которую вели Таисия и Кирилл. Было видно, что они симпатизируют друг другу. Кроме того, разговор шел об искусственном интеллекте, а именно в этой теме она собиралась разобраться для следующего своего романа, поэтому не стеснялась задавать вопросы, а молодые люди охотно и подробно ей все объясняли, иногда соглашаясь, а иногда споря друг с другом. Бледный и молчаливый Павел Рязанов ел мало и неохотно. Вид у него был совсем больной и измученный. Марианна с тревогой поглядывала на мужа и с робостью на Инессу Леонардовну, словно хотела о чем-то ее попросить, но не решалась. Глафира заметила, что за Рязановым следил и еще один участник обеда — бизнесмен Ермолаев. Наблюдение он вел основательно, хотя и незаметно. Интересно, и что ему надо от этой семьи? Ермолаев вообще вызывал у Глафиры интерес. Разумеется, исключительно писательский. Такой типаж было просто грех не использовать в дамском романе. Высокий, крупный, но не толстый, с широкой, похоже, отлично накачанной спиной, рельефными бицепсами, выпирающими из рукавов футболки, крепкими ляжками, плотно обтянутыми синей джинсой. Дойдя в своих мыслях до ляжек, Глафира немного смутилась и перевела взгляд на ермолаевское лицо. Оно не было открытой книгой, поэтому лицу собеседник или сторонний наблюдатель не могли прочитать ничего. Взгляд холодных серых глаз тоже ничего не выражал. Он был с виду безразличным, но на самом деле внимательным и это несоответствие сразу давало понять, что человек совсем непрост. Красавцем Ермолаева назвать было трудно, но, несомненно, он был, что называется, интересным мужчиной, и это зависело в том числе от печати несгибаемой властности и воли на лице. При первом же взгляде становилось ясно, что этот человек всегда и во всем принимает решение сам, а также, что вставать у него на пути не рекомендуется. Притом он обожал свою дочь, а та отвечала ему тем же, и своего сурового отца ни капельки не боялась. Такой человек, как Ермолаев, все должен был делать широко, с размахом, без оглядки на чье-то мнение или какие-то выдуманные правила и приличия. Он со вкусом ел, откусывая крепкими белыми зубами половину хрусткого пупырчатого огурца, так что рот Глафиры непроизвольно наполнился слюной. Она тут же взяла с блюдца такой же огурец и откусила половину. Огурец оказался крепким, сочным, ароматным, немного колючим и очень вкусным. Таким, как в детстве. Унылые огурцы из супермаркета не шли с ним ни в какое сравнение. Инесса Леонардовна принялась рассказывать, как договорилась с Ермолаевым о заготовке дичи на зиму. «Надо же такому случиться, что у нас один охотник за столом», посетовала она, обращаясь к Павлу и Кириллу. «И что же вы, мальчики, охотой никогда не увлекались?» «Вот мой Алексей очень это дело любил». «Ну, тоже не сразу», усмехнулась Светлана. «Это его дядя Коля приохотил. Папа сначала никак не мог понять, зачем мерзнуть в лесу на снегу для того, чтобы подстрелить кабана или в болоте мокнуть, а дядя Коля, папин подчиненный. А потом компаньон, с которым они бизнес начинали, все уговаривал папу хотя бы раз с ним съездить и уговорил. И после первого же раза папа вернулся другим человеком и с тех пор очень любил охоту. Дядя Коля вообще был очень важным для папы человеком. Они вместе фирму «Ника» создавали и название ей дали по началам их имен — Николай и Алексей. Правда, потом они разошлись по жизни. Инесса, ты точно не приложила к этому руку? Нет, разборки между ними велись несколько лет, но меня он в них не посвящал, со спокойным достоинством отозвалась Рязанова. Знаю только, что этот человек был конченным мерзавцем. Дядя Коля? Инесса, да ты с ума сошла. Милейший был человек, в моем детстве всегда катал меня на плечах. Это еще не показатель, что человек хороший. Хотя к охоте Алексея действительно пристрастил именно он. «Ксюша, детка, осторожнее!» Последние слова относились к горничной, которая внесла в беседку блюдо с новой порцией плова. Запнувшись, девушка чуть не упала, перевернув свою ношу. Рядом был Кирилл, но он даже не попытался помочь. Наоборот, рванул в сторону, чтобы горничная нечаянно его не задела. Глеб Ермолаев успел подхватить блюдо, выдрузил его на стул, подул на обожженные пальцы. Итак, этот человек, оказывается, еще и охотник. Что ж было трудно заподозрить в нем склонность к какому-нибудь другому, менее мужскому занятию. А утки уже летят высоко. Летать так летать, я им помашу рукой. Совершенно не кстати вспомнилась Глафире песня Александра Розенбаума. Она представила, как сидящий напротив нее человек, одетый в камуфляжный костюм, прикладывает к колбу ладонь, чтобы защититься от бьющего в глаза солнца, и высматривает добычу. Двигается он, наверное, плавно и скупо, контролируя каждое движение, а стреляет метко, без промаха. Интересно, как он занимается любовью? В этом месте своих рассуждений Глафира оказалась совершенно неожиданно для самой себя и снова смутилась. Фу, как неприлично! «На мне узоров нету, и цветы не растут», — услышала она, и не сразу поняла, что Ермолаев обращается именно к ней. «Простите, что?» «Вы уже более 5 минут рассматриваете меня самым бесстыдным образом. Я сообщаю вам, что во мне нет ничего такого, что оправдывало бы столь пристальный интерес». Вот теперь ему удалось смутить ее так сильно, что Глафире стало жарко. Она почувствовала, как пламя заливает лицо, шею, грудь, руки стали влажными. Она незаметно вытерла их о край скатерти. «С чего вы взяли? Я просто задумалась». «Могу я поинтересоваться, о чем?» «Нет, не можете. Скажите лучше, вы выяснили, почему ночью свалился этот проклятый шар?» «Нет, и не думал даже». Почему-то по его лицу Глафира понимала, что сейчас Ермолаев врет. «А вы? Вы, кстати, все утро не выходили из своей комнаты, потому что прятались от повторного нападения?» «Я не выходила, потому что работала». «В субботу?» «Я работаю тогда, когда мне нужно догнать график. Название дня недели никакого значения в этом случае не имеет, и я ни от кого не пряталась». Инесса Леонардовна слушала их тихую перепалку с немалым интересом. «О каком шаре вы говорите? Что произошло ночью?» «Я не успел вам рассказать, но одна из металлических конструкций, установленных на крыше, сегодня ночью свалилась вниз, по счастливой случайности никого не задев». «Никого? Чугунный шар с крыши? Упал вниз? Господи, боже ты мой, почему мне никто об этом не рассказал?» «Потому что вы были заняты». Ермолаев коротко пожал плечами. «Я собирался с вами про это поговорить, но позже, когда вы освободитесь». «И кто чуть не пострадал? Глаша, вы?» «Перед входом были госпожа Северцева и моя дочь», — ответил Ермолаев. «Тая? Боже мой!» — Инесса Леонардовна прижала руку к груди. Лицо ее побледнело. «Нет, кажется, все зашло слишком далеко. С этим нужно что-то делать». «Что именно зашло далеко, Инесса Леонардовна?» Голос Ермолаева звучал мягко, но Глафиру было не обмануть. Она хорошо слышала, словно спрятанный внутри пуха, металл. «Мы поговорим, Глеб», — пообещала Рязанова, видимо, тоже его расслышавшая. «Я обязательно вам все расскажу. Сейчас Кирюша кое-что проверит, и я буду готова к разговору завтра. Не уезжайте, пожалуйста, пока мы не поговорим. Обещайте мне это». Ермолаев оценивающе смотрел на нее, словно взвешивая, давать подобный зарок или нет. «Хорошо, я обещаю», — наконец ответил он. «Осип!» — позвала хозяйка. Тот отложил кочергу, который орудовал у мангала, и подошел ближе. «Ты должен подняться на крышу и посмотреть, что случилось. Нужно проверить, хорошо ли закреплены остальные шары. И если что, вызвать подрядчика. Еще не хватало, чтобы произошла трагедия». Ермолаев, Глафира видела, открыл и тут же закрыл рот, как будто хотел что-то сказать, но передумал. Он совершенно точно что-то скрывал, и Глафире это не нравилось. Ей вообще не нравилось все происходящее. И это несмотря на то, что в усадьбе ей было хорошо. Раздвоение личности у нее не иначе. В воздухе было разлито предчувствие опасности. И эту субстанцию, неопределяемую ни на ощупь, ни на цвет, ни на запах, Глафира ощущала так четко, будто она и впрямь существовала физически. В подтверждение ее мыслей солнце скрылось за внезапно набежавшую тучу. В беседке сразу стало темно, как в клетке с попугаем, на которую накинули покрывало, и гомон голосов тут же стих, словно сидящие за круглым столом люди и правда были попугаями, которым выключили свет. «Что это?» — удивленно спросила Марианна. «Я смотрела прогноз погоды. Сегодня совершенно точно не обещали грозы». «Так грозы и нет», — заметил Кирилл. «Просто туча. Налетела и уйдет. Вы чего?» «А если и будет гроза?» — философски заметила Инесса Леонардовна. «Так что в этом страшного? Дождь всегда хорошо. Он землю поит. Если боитесь промокнуть, можно в дом перебраться. Хотя я поддерживаю Кирюшу. Не будет никакого дождя». Тем временем поднялся ветер, сильный, почти штормовой, разом сдувший со стола салфетки. Обычно такое бывало именно перед грозой, но Глафиру это не беспокоило. Грозы она не боялась, и промокнуть тоже. «Смотрите, эта туча ужасно похожа на привидение!» — радостно закричала елка. «Глядите все! Ну правда же! Причем именно такое, как в мультиках показывают!» Глафира подняла глаза к небу. И правда, на небе колыхалось привидение, словно накрытое белой простыней. Острый глаз у девчонки. «Осип, успеешь дожарить новую порцию шашлыков до того, как хлынет?» — спросил Павел. Тот бросил взгляд на небо, усмехнулся, покачал головой. «Так Инесса Леонардовна права. Не ливанет, сидите спокойно. А новая порция уже на подходе. 2 минуты и подам». Действительно, спустя пару минут он водрузил на стол блюдо, на котором горкой лежало только что снятое с шампуров жареное мясо. Аромат оно издавало такой, что у Глафиры, хоть она и была уже сыта, рот тут же снова наполнился слюной. В беседке вся компания сидела еще примерно час. Дождь так и не случился. Ветер стих, унеся куда-то тучу, снова засияло солнце. Разморенные от обильной еды гости поместья уже не сидели за столом, а ходили туда-сюда. Молодежь, елка Таисия и Кирилл, сбегали на озеро искупаться, а вернулись с туиском поздней малины, которую втихаря собрали где-то в кустах. Наталья сходила в дом за книгой и теперь читала, сидя в уголке беседки в кресле-качалке. Светлана то и дело отлучалась, потому что разговаривала по телефону с заказчиками своих гороскопов. Глафира подивилась тому обстоятельству, что, судя по всему, это было очень выгодным занятием. Сама она тоже ненадолго покидала беседку, чтобы принести ноутбук и показать Глебу Ермолаеву образец нового буклета, разработанный ею для фанерного завода в городе Малодвинске. Завод входил в лесопромышленную корпорацию, с которой Глафира сотрудничала, а его пиар-менеджер, а по совместительству и жена директора Женя Васильева, была такой толковой, что работать с ней оказалось сущим удовольствием. Буклетом, разработанным специально для продвижения завода в очень непростое для лесопромышленников время, Глафира гордилась, потому что тексты в нем были легкими и воздушными, несмотря на довольно приземленную выпускаемую продукцию. Мало что сравнится в отсутствии романтичности с фанерой. Ермолаев мимоходом сказал, что думает над новыми путями сбыта. Он тоже занимался лесом. Вот Глафира и решила показать товар, что называется, лицом. «А в какие страны завод собирается увеличивать поставки?» — спросил Ермолаев. Она нахмурилась, потому что почуяла в вопросе подвох. «Ну уж нет, чужую коммерческую тайну она раскрывать не станет». «Вы не пугайтесь сразу», — посоветовал ей собеседник, чуть улыбнувшись. Она уже заметила, что он умеет улыбаться глазами, оставляя губы и все лицо совершенно неподвижными. «Я не вынюхиваю чужие секреты. Просто если Андрюха Васильев собирается окучивать Китай, то вот вам готовый переводчик, который будет рад попрактиковаться в китайском». Глафира смотрела на него непонимающе и вдруг поняла. «Елка?» «Да, если хотите знать, я уже с ней договорился». «А у нее достаточный уровень языка? Я слышала, что она только год занимается». «Думаю, для перевода технической литературы со словарем вполне. Кроме того, она всегда может посоветоваться со своей учительницей. Девчонке в радость быть полезной. Она загорелась, когда я ей это предложил. Хотя мне нужен всего-навсего раздел на сайте на китайском языке». «По-моему, этой дитятке крайне хочется, чтобы ее считали взрослой и полезной. И вообще, обращали на нее внимание». «А с чего вы взяли? Она единственная дочь в очень благополучной семье». Ей показалось, или Ермолаев смотрел на нее теперь с легким сожалением. «Между прочим, именно в благополучных, а точнее, очень благополучных семьях случается так, что родители слишком зациклены друг на друге, а их дети предоставлены сами себе. Поверьте, я такое не раз встречал». Глафира хотела уточнить, с чего Ермолаев это взял. Но тут к нему подошла вернувшаяся с речки дочь, предложила малины, и так заинтересовавший Глафиру разговор прервался. К 5 часам все окончательно разошлись, а Клава закончила убирать со стола. Беседка, в которой Глафира осталась сидеть со своим компьютером, поскольку, взяв его в руки, решила заодно поработать, опустела. Даже Наталья куда-то ушла. И, слава богу, оставаться с ней наедине Глафира не стремилась. Из дома едва слышно доносились звуки музыки. Это Инесса Леонардовна и Тася опять репетировали свой вечерний концерт. Окна и двери они закрыли, видимо, чтобы не услаждать уши слушателей раньше времени. Тем не менее, в доме музыка явно была слышна громче, поэтому, как отмечала краем глаза Глафира, большинство обитателей усадьбы предпочитали проводить время на улице. Ёлка с Кириллом играли в бадминтон на лужайке между березами у озера. Павел флегматично качался в гамаке, его жена дремала на качелях. Светлана шла от ворот, видимо, ходила что-то забрать из своей машины. Натальи было по-прежнему не видно, впрочем, как и Глеба Ермолаева. Это было хорошо, потому что бизнесмен отчего-то стал Глафиру задевать. «Это действительно были они!» — услышала она голос Клавдии и повернула голову. Та разговаривала с мужем, чистящим мангал от углей. «И что?» — глухо произнес тот. «Зачем тебе это знать? Что это меняет?» «Ты что, забыл? Ты хочешь все это простить?» «Я бы, может, и простил, да зеркало не дает!» Осип нехорошо усмехнулся. «Только Клава ворошить — это все равно, что горячие угли переворачивать. Такой пожар можно разжечь, что все в нем сгорит!» «Пожар!» — с горечью произнесла Клавдия. «Что нам теперь еще один пожар? Один пережили, и из второго выберемся!» Глафира вдруг осознала, что подслушивает. Это было нехорошо, поэтому, захлопнув крышку компьютера, она вышла из беседки. При виде ее Клавдия замолчала. «Ужин в 8!» — сообщила она довольно нелюбезно. «Какой ужин!» — Глафира рассмеялась от одной мысли о еде. «После такого обеда я не буду есть, как мне кажется, целую вечность». «Это только кажется», — голос Клавдии стал менее морозным. «Да и ужин сегодня легкий, рыба запеченная, подам со свежими овощами. А после концерта чаю попьем с печеньем. Я домашнее напекла». Нет, определенно у Глафиры был шанс за 3 месяца, проведенные в этом месте, поправиться. «Клава, вы волшебница!» — нараспев произнесла она. «Инессе Леонардовне несказанно с вами повезло». До ужина Глафира еще немного поработала, позвонила маме, ответила на звонок Валеры, который держался как-то натужно. Видимо, от мысли, что жена и любовница квартируют под одной крышей, ему было тревожно. Что ж, им всем осталось потерпеть меньше суток. Завтра утром, максимум днем, Наталья уедет. Прибежав на ужин, Глафира сунула ноутбук на подоконник на кухне, решив, что заберет его позже. Подниматься в свою комнату не хотелось, как и переодеваться к ужину. Закончив трапезу, все собрались в библиотеке, где стоял рояль. Не пианино, а самый настоящий рояль. На аутентичном для барской усадьбы оформлении комнат Инесса Рязанова тоже не экономила. Музицировали они с Тасей хорошо. Молодая девушка оказалась талантливой скрипачкой, да и инструмент, на котором она играла, делал свое дело. Подобной глубины звука Глафира никогда раньше не слышала. Страдивари же. Пальцы Инессы Леонардовны бегло порхали над клавишами. Видно было, что у нее за плечами явно есть музыкальное образование. Глафира спросила у сидящего рядом Павла, и тот подтвердил ее догадку. «Тетя окончила консерваторию по классу фортепиано. Ее приглашали выступать за границей. В советские годы это казалось невероятным. Конечно, речь шла о Венгрии, стране социалистического лагеря. Но тем не менее, сначала что-то не срослось. Кажется, она тогда заболела, не смогла вовремя уехать. Но потом все-таки ее взяли, почти через год, потому что она действительно считалась хорошим исполнителем. И, кстати, именно там, в Венгрии, она и познакомилась со своим будущим мужем, дядей Лешей. Он тогда был женат, поэтому какое-то время они просто встречались. А потом он все-таки ушел из семьи, женился на тете Инессе, и они в любви и согласии прожили 30 лет. Правда, концертировать ей больше не пришлось. Дядя Леша всегда достаточно зарабатывал для того, чтобы его жена сидела дома и не работала, а украшала быт. Например, знаете, что он подарил тете Инессе на 40-летие? Глафира не знала. Прижизненное издание Цветаевой. Точнее, рукопись ее стихотворения с автографом. Тетя всегда любила ее творчество, и дядя не пожалел денег на такой щедрый подарок. Глафира тоже любила Цветаеву, а потому решила, что во время работы над будущей книгой обязательно попросит Рязанову показать ей подаренную мужем рукопись. Интересно же. После окончания концерта пили чай с печеньем, как и обещала Клавдия. Разговор крутился вокруг астрологии и астрономии. На предстоящую ночь в этом году приходился знаменитый поток Персеиды. По заверениям Светланы, это было мощное время для загадывания желаний. «Сегодня нужно вспомнить про самые сокровенные мечты. Причем не просто поностальгировать, а вернуть к жизни те из них, которые были несправедливо забыты. Сегодня ночью никто не должен спать. Поверьте, вы от этого только выиграете». «Нет уж, я на боковую», — зевнув, сказал Павел. «У меня просто глаза закрываются. Так что спокойной ночи всей честной компании. Марьяша, ты идешь?» «Конечно, любимый». Марьяна грациозно поднялась с кресла, в котором сидела. «Спокойной ночи!» «А я пока не пойду спать. Я хочу наблюдать метеорный поток. Кто со мной?» — вскинулась елка. «Еленка, ты тоже ляжешь спать», — непререкаемым голосом объявила Марьяна. «Никаких наблюдений за звездами. Максимум из окна. Поняла? Не нужно ночью выходить из дома. Я тебе запрещаю». «Августовский звездопад еще называют слезы святого Лаврентия», — сказала Глафира, заметив, что елка явно собирается надерзить в ответ на безапелляционный материнский запрет. «Елочка, ты правда хочешь смотреть на чьи-то слезы? А почему он так называется?» — купилась на ее трюк елка. Все-таки для своих 18 лет девушка была чудо как наивна. Так звали одного из дьяконов Древнего Рима, которого подвергали религиозным преследованиям и даже пыткам. Падающие звезды символизируют слезы, которые текли по его лицу, когда святого мучили, и исполняются в эту ночь желания только тех, кто помнит о страданиях святого Лаврентия. Иначе это не работает. «А наша писательница помнит о страданиях всех людей или только святых?» — саркастически осведомилась Наталья. Глафира просто физически ощущала льющуюся из нее враждебность. Знает или не знает, может, просто интуитивно чувствует в Глафире врага? Впрочем, от этого не легче. «Я тоже пойду спать», — мягко сказала она. «Спокойной ночи». Поднимаясь по лестнице в свое крыло, Глафира думала о том, что завтра Наталья уедет, и вся эта неловкая, мучительная для нее ситуация сойдет на нет. Войдя в комнату, она вдруг почувствовала странный озноб, словно температура разом упала на несколько градусов. Еще в комнате стоял какой-то странный запах, резкий, неприятный, похожий на запах свежей крови. Глафира заперла дверь на ключ, оставила его в дверях, чтобы снаружи ей снова ничего не напихали в замочную скважину, щелкнула выключателем на стене, повернулась и едва сдержала крик. На кровати, застеленной шелковым покрывалом, лежала отрубленная куриная голова. Таисия. Тася никак не могла прийти в себя. Адреналин в крови не давал уснуть. Она сидела на подоконнике и смотрела в окно. На луну и падающие звезды, которые, как на грех, не падали. Ни одна. Никакой поток Персеиды ей был не нужен, да и загадывать желание Таисия Ермолаева не стремилась. Девушка она была конкретная, вся в отца, а потому мечтание полагало делом пустым и бессмысленным. Если что-то хочешь, делать нужно, а не предаваться глупым иллюзиям. Работать она начала с третьего курса, и имя себе сделала сама, без помощи отца, который занимался совсем другими вещами и в совершенно другом городе. Не в столице. За ней охотились крупные консалтинговые агентства, а на нынешнем месте работы ценили и держали всеми возможными средствами, включающими не только высокую зарплату, для 22-летней девицы особенно, но и социальным пакетом, опционами и прочими пряниками, гарантирующими безбедную жизнь. Работать приходилось много. Тасин рабочий день редко составлял меньше 12 часов. Да и выходные у нее случались редко. Конечно, деньги отца лишними не были. Это папа купил ей в Москве очень достойную квартиру, отремонтировал ее и обставил так, как Тасе хотелось. Да и машина у нее была очень даже приличная. Гораздо приличнее той, на которую она сама могла бы заработать. В ближайшие года 3 точно. В эту полную драйва и бесконечных задач жизнь кое-как, но вписывалась музыка, которой Тася занималась, потому что ей это нравилось. Когда она брала в руки скрипку, мир вокруг замирал, останавливал свой спешный, хаотичный бег. Стихал гул голосов, уходили в небытие проблемы, можно было начинать мириться с несправедливостью, которая никуда не девалась, как ни старайся, а наоборот только пухла, росла, как на дрожжах, забивала легкие, не давая дышать. От несправедливого мироустройства спасала только музыка. Работа уже не справлялась. На любовь времени не оставалось. Тася пробовала. Любовь требовала какого-то немыслимого количества свободных минут, которые нужно было тратить на свидания в ресторанах, обязательно под колышущееся пламя свечи, на походы в кино, на последний ряд, чтобы целоваться, как школьники. Даже в школьном возрасте Тасе было смешно заниматься такими глупостями. Еще нужно было почему-то встречать любимого готовым ужином, стоя в фартуке, надетом на голое тело. Тася же предпочитала провести на работе лишний час, доделать все дела, заказать готовую еду из ресторана, рассчитав все так, чтобы ее привезли к тому моменту, как она доедет до дома. И фартук терпеть не могла, да и голой ходить не любила, предпочитала удобные домашние костюмы, в которых можно развалиться на ковре, включив любимый сериал, и есть из коробочки, поставленной на лохматый ковер, прихлебывая вино из пристроенного рядом пузатого бокала. Ее мужчину эта ее привычка, которую он называл плебейской, коробила. Вино требовалось пить исключительно за столом, катать на языке, чтобы прочувствовать букет. А Тася никакого букета не признавала. Вино для нее оставалось только вином, вкусным или нет, и это ее несовершенство любимого огорчало. Она вообще все время была для него источником огорчения, потому что не соответствовала идеалу женщины, будущей жены и матери. Но не соглашалась она считать своим предназначением исключительно воспитание детей, желательно троих. Ей хотелось карьеры, успеха, славы, собственных денег, тем более что возлюбленный вообще был не по этой части. Большую часть дня проводил дома и денег зарабатывал до смешного мало. Если бы не ее зарплата, так они бы и недели не продержались. Он уверял, что это из-за ее непомерных запросов, и обзывал балованной папенькиной дочкой. Но при этом ботинки носил только из тонкой кожи, желательно ручной работы, свитера признавал только из натурального кашемира, рубашки, да и остальную одежду предпочитал дорогих брендов, а обеспечивала все это, разумеется, Тася. Как бы она ни старалась, до идеала все равно не дотягивала. А потом ей надоело стараться. Она честно сказала себе, что не создана для любви и всего того, что с нею связано, и выставила возлюбленного прочь из своего дома и из жизни тоже, и уехала к отцу на несколько дней, чтобы не испугаться непоправимости того, что совершила, а главное — не передумать. Никакого расстройства в связи с крушением личной жизни Тася не испытывала, что служило дополнительным подтверждением непреложной истины, что любовь и все, что с ней связано, не является для нее ценным и важным, а значит, тратить на нее время не стоит. Смущало ее только то, что, едва утвердившись в этой мысли, она встретила человека, о котором не могла перестать думать. Звали его Кирилл Рязанов. И за проведенные рядом сутки, смешной право слово срок, она с удивлением поняла, что они думают и разговаривают на одном языке, а значит, очень подходят друг другу. Тася уже привыкла к тому, что большинство мужчин ее не понимают. Конечно, однокурсники не считались, но никто из них ей никогда не нравился. Тася с ними дружила, а они с ней, потому что у нее всегда можно было списать на экзамене или одолжить конспект. Остальные смотрели на нее, как на инопланетянина. Ее логика, системность мышления и твердость характера их пугали. А Кирилла Рязанова нет. Он и сам был такой же человек, чей мозг похож на компьютер. И Тасе это нравилось. Кирилл работал в их родном городе, а Тася жила в столице. Наверное, это создавало определенные сложности, но сейчас она об этом не думала. Если им суждено быть рядом, так Бог все управит. По словам отца, это была любимая фраза его прабабушки, бабы Дуси. Та в любой сложной ситуации, когда все метались, не зная, что предпринять, говорила: «Бог управит». И переставала волноваться. Решение вскоре всегда находилось, то есть Бог со своей работой справлялся. Сидя на подоконнике и глядя через стекло на застывший в ночной тиши двор усадьбы, Тася вообще не думала о Кирилле Рязанове. Точнее, он присутствовал в ее мыслях постоянно, просто не уходил из головы, удобно в ней расположившись, но центром ее раздумий, надо признать, довольно тревожных, был все-таки не он, а Хаммер, скрипка Страдивари. После импровизированного вечернего концерта Рязанова сказала, что Тася может оставить инструмент у себя. Услышав это, девушка чуть не упала в обморок. «Что значит «у себя»?» — спросила она дрожащим голосом. «Инесса Леонардовна, вы думаете, я не знаю, что это за скрипка и сколько она стоит?» «Я не сомневалась, что ты умная девочка», — с улыбкой сказала Рязанова. «Тася, пойми меня правильно. Я живу в сельской глуши и уезжать отсюда не намерена. Этот уникальный инструмент хранится в запертом футляре, хотя может и должен радовать слушателей». «Но эта скрипка не для моего уровня», — горячо воскликнула Тася. «Она действительно должна радовать публику, но играть на ней должен Спиваков или Почекин. Но точно не я». «Инесса Леонардовна, я не могу согласиться на такое. Это неправильно. Я никогда не смогу соответствовать этому инструменту. Кроме того, ее могут украсть. Я могу ее нечаянно сломать, испортить. А она принадлежит вашей семье. И груз такой ответственности мне не по силам». «Тася, разумеется, ты права. Эта скрипка входит в наследственную массу, которая после меня достанется моим наследникам. После того я уже упомянула ее в завещании и определила, кому она достанется. Но дело в том, что я пока не собираюсь умирать, уверяю тебя. Здоровье у меня крепкое, суицидальных мыслей нет, так что лет 5 еще я точно проскреплю». В этом месте пожилая женщина позволила себе улыбнуться. «Мы оформим юридический документ, в котором я передам тебе скрипку во временное пользование, до тех пор, пока не решу забрать ее обратно, или до тех пор, когда то же самое сделает мой наследник. Когда это произойдет, ты ее вернешь, а до этого момента сможешь на ней играть. И если тебя волнует ее безопасность, то я тебя успокою. Скрипка застрахована». «Очень утешает», — пробормотала Тася. Сейчас, сидя на подоконнике, она периодически косилась на лежащий на кровати футляр, внутри которого дремало сокровище. Из ничего не значащей поездки в деревенское захолустье, затеянной для того, чтобы побыть с отцом, а точнее, не оставаться одной, она должна была увезти домой Кирилла Рязанова и скрипку Страдивари. Оба приобретения были ценными, но грозили дополнительными проблемами. Проблем Тася не хотела. Ей почудилось какое-то шевеление во дворе, как будто кто-то прошел, стараясь остаться незаметным. Кто бы это мог быть почти в полночь? Впрочем, усадьба редко затихала полностью. У стоящих в стороне вагончиков, в которых жили рабочие, постоянно кто-то курил или просто сидел на крылечке, дыша ночным воздухом. Да и вообще, мало ли у кого может быть бессонница, тем более в ночь, когда можно наблюдать поток Персеиды. Со Светланы станется пойти на улицу пялиться в ночное время, да и елка вполне способна нарушить строгий материнский запрет. На Тасин взгляд девчонку слишком опекали, не давая ей ни капли самостоятельности. Сама она в свои 18 лет была гораздо самостоятельнее. Впрочем, таких родителей, как папа, больше нет, поэтому она и выросла, такой, какая есть. Тася зябко повела плечами. Ей вдруг показалось, что из темноты двора на нее кто-то смотрит. Это ощущение возникало у нее в Рязановском поместье постоянно. Если бы она верила в существование призраков, как елка, то сочла бы это одним из признаков их присутствия. Говорят, что когда в дом, где живут привидения, приезжает новый человек, то призраки присматриваются к нему перед тем, как вступить в игру или иной контакт. От этого и возникает ощущение, что за тобой наблюдают. Она засмеялась, потому что Кирилл рассказал ей о пристрастии Инессы Леонардовны к камерам видеонаблюдения. Их в поместье было много, а значит, и ощущение слежки казалось неизбежным. Нет никаких призраков. И привидений тоже нет. К примеру, точно не привидение отпилило чугунный шар, чтобы сбросить его с крыши практически на голову писательницы Северцевой. Осип прервал их с Инессой Леонардовной дневную репетицию, чтобы доложить о выполненном поручении. Он поднялся на крышу и обнаружил то же, что до этого и отец — подпиленный металл. Вот только папа о том, что тоже обследовал место преступления, молчал. И Тася промолчала тоже. Она вообще умела держать язык за зубами. Инесса Леонардовна разволновалась так сильно, что даже пришлось пить сердечные капли. Тася спросила, знает ли она, кто мог затеять недоброе. Но пожилая женщина, отдышавшись, лишь сказала, что совсем разберется, потому что зло должно быть и будет наказано. Но кого конкретно хозяйка усадьбы имела в виду, Тася не знала, а гадать не хотелось. Надеялась только, что это не Кирилл. Слишком открытым и бесхитростным он был для того, чтобы орудовать ножовкой по металлу. Пожалуй, пора ложиться спать. Тася слезла с подоконника и подошла к кровати. Взяла в руки футляр со скрипкой. И куда ее положить? Так и буду с ней носиться, как дурак с писаной торбой, раздраженно подумала она. Нет, завтра поутру надо будет посоветоваться с отцом, а потом вернуть скрипку Инессе Леонардовне от греха подальше. Не нужен ей этот инструмент и связанные с ним проблемы. Положив футляр на подоконник, на котором она совсем недавно сидела, Тася снова кинула взгляд в окно. Опять ей показалось, что там на улице кто-то есть, но ее это точно не касалось. Спать, спать, утро вечера мудренее. И вообще они завтра уедут домой, и там все будет совсем по-другому, без этого странного морока, который наводит на нее поместье. Проснулась она рано, по воскресным меркам особенно. Часы на телефоне показывали 6:10 утра, но Тася чувствовала, что больше точно не заснет. Она вообще мало спала, потому что боялась проспать что-нибудь важное. Когда работаешь по 10-12 часов в сутки и при этом хочешь еще не пропустить что-нибудь интересное, то привыкаешь не тратить лишнего времени на сон. Мама ругалась, убеждая Тасю, что женщине для поддержания красоты нужно спать не менее 8 часов в сутки. Но Тася отмахивалась от подобных глупостей. Вот когда ей исполнится столько же лет, сколько маме, она начнет думать о поддержании красоты. А пока ей и так отлично. Соскочив с кровати, она подбежала к зеркалу и посмотрелась в него. Ну да, легла в половине первого, встала в 6, а так и не скажешь. Ни тебе синяков под глазами, ни серого цвета лица. А все почему? Потому что тренированная. и чем себя занять в такую рань? Тася приняла решение искупаться. Живя в родительском доме в Излуках, она любила летом с самого утра сбегать на речку. Вода в это время суток была чистая-чистая, а еще тихая, даже рябь по ней не шла. Наверное, и в местном озере также. Кроме того, Тася понятия не имела, во сколько отец планирует отъезд. Пока все встанут и позавтракают, пока они решат насчет скрипки и переговорят с Инессой Леонардовной, возможно, сразу после этого они и уедут, а значит, на последнее в этом году купание времени точно не останется. Скинув пижамку, Тася натянула купальник, вставила ноги в шлепанцы, надела спортивный костюм. Утром уже было довольно свежо, хотя погода для середины августа стояла совершенно необычная. Завтрак в 7, значит, она успеет наплаваться в волю, а потом принять душ и уложить волосы. Если к ней присоединится папа, то будет еще лучше. Прихватив полотенце, Тася вышла из комнаты и на мгновение замерла перед дверью спальни, в которой ночевал отец. Он уже точно проснулся, потому что Тася слышала его шаги по комнате и легкое покашливание. Она костяшкой указательного пальца постучала в дверь. Он открыл сразу, встал на пороге, не давая не только зайти внутрь, но и заглянуть в щель, перекрываемую его мощной спортивной фигурой. Отец был в джинсах и белой льняной рубахе, застегнутой не до конца. В распахнутом вороте виднелась его мощная волосатая грудь и лежащая на ней толстая цепь с пулей вместо кулона. Папа говорил, что эта пуля связана с важным в его жизни событием и никогда ее не снимал. «Тебе чего, Тайка?» — спросил он. «Что-то случилось?» «Нет, я просто хотела спросить, не пойдешь ли ты со мной на озеро? Я решила искупаться». «Решила? Купайся», — согласился он. «Я, возможно, к тебе присоединюсь, но чуть позже». «Ты что, занят? В такую рань?» «Папа, у тебя там что, женщина?» Вообще-то спрашивать было нельзя, но любопытство вырвалось наружу, прежде чем Тася успела осознать всю его неуместность. «Ты что, решила следить за моей нравственностью?» Отец усмехнулся. «Так поздно. Ты не находишь?» «Да и нечестно это, поскольку я за твоей не следил, не слежу и дальше не намерен. А, дочь?» В комнате за его спиной совершенно точно кто-то был. У стены слева от входа стояло зеркало. Тася знала это, потому что вчера заходила в комнату к отцу. Она переместилась чуть левее. Со стороны это выглядело так, словно она просто топчется на пороге, перенося вес с одной ноги на другую. Математический расчет, как всегда, оказался правильным. Зеркало с готовностью показало ей сидящую в кресле у стены напротив женщину в темно-розовом пеньюаре, отороченном пушистыми меховыми помпончиками. Признаться, Тася была не готова увидеть здесь именно ее. Это было настолько странно, что требовало дополнительных размышлений. «Ладно, решишь, приходи», — покладисто сказала она и повернулась к лестнице. Дверь отцовской спальни мягко закрылась за ее спиной. Ногам было мокро от выступившей утренней росы. Мокрая и зябко. Усадьба просыпалась, у вагончиков с рабочими галдели голоса. От домика, где жили Клавдия и Осип, шла сама домоправительница. Правильно, время готовить завтрак. Ее одноглазого, похожего на циклопа мужа, было не видно. Тасе он почему-то внушал какой-то необоснованный страх. Скорее всего, потому что она с детства иррационально опасалась физических уродств. Интересно, и при каких обстоятельствах он потерял глаз? Впрочем, мысль мелькнула и сразу ушла, потому что до Осипа ей нет никакого дела. По дорожке, ведущей от флигеля к основному дому, торопливо шла горничная Ксения. На ней еще не было белого фартука и покрывающей обычно волосы наколки. Оттого Тася не сразу ее узнала. В руках девушка несла какую-то сумку, достаточно объемную, но, судя по легкости, с которой Ксения почти бежала по дорожке, не очень тяжелую. Тася дошла до озера, издалека заметив, что на нем полный штиль, даже ряби нет. Над водоемом поднимался легкий туман, как бывает, когда вода теплее воздуха. Ой, как же здорово будет сейчас искупаться! Она подошла к кромке воды, бросила на траву полотенце, стащила через голову толстовку от спортивного костюма, сняла штаны, поежилась от прохладного, но бодрящего воздуха. Зайти в воду с берега, чтобы погружаться в нее постепенно, ощущая, как она поднимается по ногам все выше и выше. Это ощущение Тася очень любила. Для этого нужно было преодолеть прибрежную полосу кувшинок. Девушка представила, как толстые скользкие стебли опутывают ее ноги, и поморщилась. Нет, лучше все-таки пройти по пирсу и спуститься в воду по лестнице. Конечно, намокнуть придется сразу, зато неприятных ощущений удастся избежать. Она подумала, что зря повернула с тропинки сразу к берегу. Для того, чтобы очутиться на пирсе, нужно было вернуться обратно на тропинку и пройти еще 100 метров вперед. Или пройти по берегу и попытаться влезть на понтон сбоку. Она оценила расстояние от земли до металлических перекладин, являющихся своеобразной сцепкой для опор пирса. Да, пожалуй, она сможет по ним залезть. Оставив вещи лежать на земле, она пошла по направлению к пирсу, прикидывая, не выйдет ли боком эта авантюра. Под ногами мелькнуло что-то розовое. Тася нагнулась и подняла розовый меховой помпон, видимо, оторвавшийся после того, как его владелица зацепилась рукавом за куст. Непонятно зачем, Тася нагнулась и подняла помпон с земли. Положить его было некуда, поскольку была она в одном купальнике. Но и оставлять на земле от чего-то не хотелось. Немного подумав, она шагнула в сторону, спрятала меховой кругляшок в траве и пошла к пирсу. Под ним, метрах в двух от берега, лежало что-то большое, похожее на куль тряпья. Тася мимолетно удивилась тому, что кто-то выбросил его на самом виду. За 2 дня в усадьбе она привыкла к тому, что территория здесь содержится в идеальном порядке. Уже в следующий момент мозг, привыкший быстро делать выводы на основе поступающей информации, подал сигнал опасности. Лежащее в воде было не тряпьем, а человеком. Еще через мгновение мозг зафиксировал распущенные седые волосы, мягко стелющиеся по водной глади и едва скрытое слоем озерной воды лицо. Совсем не старое, сохранившее четкость и благородство черт. Еще недавно живое и подвижное лицо хозяйки усадьбы Рязановых Инессы Леонардовны. И сделала вывод, поражающий своей окончательностью. Пожилая женщина была мертва. Глеб. Глеб был зол. Все выстроенные планы летели в тартарары. Суматоха, поднявшаяся после того, как Тайка нашла в озере труп Инессы Леонардовны, была такая, что у него сразу заболела голова. Тяжело и надсадно, как болело всегда, когда в эту самую голову что-то не умещалось. Сейчас Ермолаев пытался понять, что именно произошло. Насколько происшествие чревато неприятностями лично для него, а главное, как уберечь дочь. Конечно, Тайка не такая чересчур эмоциональная тургеневская барышня, падающая в обморок при виде лягушки, но найти труп — все-таки испытание. Он и сам почувствовал легкую дурноту, когда ворвавшаяся в его комнату дочь сообщила о случившемся и потребовала пойти с ней, чтобы самолично убедиться, что она не фантазирует. Признаться, Глеб до последнего верил, что его рациональную дочь вдруг посетили зрительные галлюцинации. Но придя на берег вместе с ней и увидев лежащее в воде тело, моментально понял, что надежды его напрасны. Инесса Леонардовна умерла. Но острый приступ тошноты, заставивший Глеба сначала затаить дыхание, а потом несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть широко открытым ртом, вызван вовсе не видом мертвого тела. Уж то-что, а покойников в своей непростой и богатой событиями жизни Ермолаев видел предостаточно. Ему стало плохо от того, что при первом же взгляде, брошенном на то, что осталось от владелицы поместья, Глеб понял, что ее убили. Следом за ним к озеру прибежал Осип. Сложил трехэтажную матерную фиоритуру, многократно повторившуюся эхом над водной гладью, позвал жену, тут же залившуюся слезами, запричитавшую по бабье. На помост и к воде Глеб их не пустил, жестко запретив подходить к берегу ближе, чем на 3 метра. Скорее всего, следов уже нет никаких, но топтать до приезда полиции все равно не следовало. Полицию тоже вызвал именно Глеб, позвонивший своему старому знакомому, подполковнику Воронову, возглавляющему теперь областной уголовный розыск. Познакомились они много лет назад, в бане, и приятельствовали из скромных сил, встречаясь несколько раз в год в парилке или за рюмкой хорошей водки. Ольга, бывшая жена Глеба, ходила в салон красоты, принадлежавший жене Воронова, и хвалила ее искренне и щедро. Ермолаев и сам пару раз видел эту самую «Любовь Молодцову», которую Воронов звал не иначе, как Лёлькой, но дружить семьями они так и не стали. Сейчас Воронов выслушал Глеба молча, задал несколько уточняющих вопросов, отправил опергруппу и толкового следователя, попросил сделать так, чтобы до их приезда поместье не покинул ни один человек, а главное, пообещал приехать сам. «Чувствую, интересное дело намечается», — сказал он, вздохнув. «Слушай, Глеб, а ты точно не в курсе, кто старушку укокошил?» «Точно не я», — заверил его Ермолаев. «Это единственное, что я могу тебе сказать со всей определенностью. Ну и не дочь моя, потому что ей это ни за каким чертом не надо. А вот со всеми остальными надо разбираться. Тут в поместье, куда ни плюнь, все бабкины родственники, за редким исключением». «То есть наследники?» «Ну да, наследники. А наследовать, я тебе скажу, тут есть чего. Во-первых, само поместье со всеми его землями и лесами, домами и прочими строениями. Во-вторых, мебель антикварная, почти в каждой комнате. А в-третьих, да ты сам увидишь, когда приедешь». К приезду полиции все обитатели поместья собрались в гостиной. Это Глеб так велел, чтобы были на виду. Тело в воде охранял верный Осип. Рыдающая Клавдия накрыла завтрак, но никто к нему не притронулся, не считая елки, обладающей по-детски здоровым аппетитом. Остальные только без конца пили кофе. Горничной Ксении приходилось все время его варить, меняя на столе вместительные кофейники. «Я схожу в тетин флигель и вернусь», — сказал Кирилл. «Зачем?» «Записи с камер нужно посмотреть. Все поместье камерами нашпиговано. Возможно, нам удастся что-то увидеть». «Это вряд ли», — покачал головой Глеб. «Убийца, кто бы он ни был, знал про камеры. А значит, сделал все, чтобы на них не попасть». «Но убедиться все-таки стоит», — упрямо настаивал Кирилл. «Пожалуй, но один вы не пойдете. Где гарантия, что вы не сотрете что-то важное?» «Зачем?» — не понял Кирилл. «Затем, что вы один из подозреваемых», — спокойно пояснил Глеб. «Будете возмущаться и спорить?» «Нет, не буду». Рязанов-младший сжал зубы с такой силой, что на щеках заходили желваки. «Но замечу, что и вы точно такой же подозреваемый, а потому командуете тут нами совершенно незаконно». «Да бог с вами, я не командую. Я выполняю просьбу моего друга, подполковника Воронова. Конечно, запретить вам проверять камеры я не могу, тем более что в наших интересах к приезду полиции иметь хоть какую-то информацию. Я просто прошу, чтобы с вами сходил кто-нибудь еще». «Я схожу», — вызвалась Тайка. Глаза у дочери как-то странно блестели. «Пап, ты ведь мне доверяешь?» Глеб на мгновение замер, раздумывая над ее предложением. «Иди», — наконец сказал он. «Ты, по крайней мере, точно знаешь, на что смотреть. И информацию затереть не дашь». «Не дам», — согласилась дочь. «Кирилл, я только поднимусь к себе, чтобы переодеться. Мне в спортивном костюме жарко». «Хорошо, я подожду», — согласился Рязанов-младший. «Ты не торопись, Тая!» Похоже, что дочь все-таки торопилась, потому что не прошло и минуты после ее ухода, как на лестнице, ведущей на второй этаж, загромыхали ее шаги. Тайка влетела в гостиную, глаза у нее были безумными. Глеб шагнул ей навстречу, обнял за плечи, легонько тряхнул, заглядывая в глаза. «Доча, что еще случилось? Ты нашла еще один труп?» Он хотел пошутить, но вышло явно неудачно. По крайней мере, глаза дочери наполнились слезами, а стоящее за спиной кресло, в котором сидел ее муж Марианна, сдавленно охнуло. «Хаммер!» — пробормотала Тайка дрожащим голосом. «Скрипка Страдивари, которую мне вручила Инесса Леонардовна. Когда я утром уходила купаться, футляр лежал на подоконнике, а сейчас его там нет. Скрипка пропала!» «Что?» — не понял Павел Рязанов и от удивления даже с кресла поднялся. «Какая еще скрипка Страдивари?» «Вы не знали, что ваша тетя хранит уникальную скрипку, входящую в десятку самых дорогих музыкальных инструментов в мире?» «Я тоже не знал», — сообщил Кирилл. «Думаю, что мы все понятия об этом не имели. Наша тетушка довольно закрытый человек была. Она никогда не делилась информацией, которую считала для нас ненужной или лишней. Наталья, Светлана, вы были в курсе?» Обе женщины синхронно покачали головой. «Глафира?» Глеба вообще тревожила реакция писательницы, которая с самого утра была какая-то вялая и бледная, как будто всю ночь не спала. Или это убийство заказчицы так на нее повлияло? Она посмотрела на Глеба и коротко кивнула. «Я знала. Мне Тася рассказала. В ночь на субботу, в бане, перед тем, как произошла эта история с упавшим с крыши шаром». «Марианна? Елена?» «Нет, мы понятия не имели!» За себя и за дочь ответила первая. до того, как тетя сказала, что у нее есть скрипка, и она хочет сыграть с вашей дочерью дуэтом, я вообще никогда об этом не слышала». «Клавдия? Ксения?» Домоправительница и горничная, как по команде, хором закричали «Нет!». «Да ни в жизнь не поверю», — позволил себе усомниться Глеб. «Футляр от скрипки — вещь немаленькая. Что же вы во время уборки ни разу его не видели?» «Во флигеле не я прибираюсь, а вторая горничная — Марина», — тоненьким голоском сказала Ксения. «Конечно, я иногда ее подменяю, но Инесса Леонардовна никогда не разрешала в шкафы заглядывать. Я только пыль вытираю, пылесос включаю и полы мою, еще постель перестилаю. Вот и все». «Так, получается, что о существовании скрипки знали только он, Глеб Ермолаев, Тайка и писательница Северцева. И о чем это говорит? Кто под шумок забрался в комнату, когда Тайки там не было, и спер инструмент стоимостью в 3,5 миллиона долларов? Это бледная немочь писательница?» «Когда вы вышли из своей комнаты? Сегодня утром?» — спросил он у той довольно резко. Северцева вздрогнула, словно в его вопросе крылось что-то неприятное. «Клава разбудила меня в 7:30. Сказала, что Инесса Леонардовна умерла, и попросила прийти сюда», — ответила она. «И в комнату Таи вы по дороге не заходили?» «Нет. Зачем?» «Да мой путь и не пролегал, как вы изволили выразиться, по дороге. Я же живу в восточном крыле. Лестница, по которой я спускаюсь, ведет только на первый этаж. Чтобы очутиться в центральном холле, нужно сначала пройти по коридору, а чтобы оказаться у Тасиной комнаты, подняться по другой лестнице, центральной». Да, она была совершенно права, но это ничего не значило. «Павел, вы не ответили на мой вопрос». Глеб вернулся к Рязанову-старшему, с которого начал. «Вы тоже не знали о скрипке?» «Нет, а почему я должен был о ней знать?» «Потому что вы, как я понимаю, основной наследник вашей тетки». «И потому что вы были в курсе о существовании рукописи Цветаевой», встряла вдруг в разговор Глафира. «Что?» Все-таки ей удалось удивить Глеба. «А вы откуда подобной информацией владеете?» «Мне Павел рассказал», сообщила она. Мимоходом упомянул, что муж Инессы Леонардовны подарил ей на 40-летие рукопись стихотворения поэтессы с ее автографом. Я заинтересовалась и даже хотела попросить, чтобы она мне показала этот раритет, но не успела. Голос Глафиры дрогнул. «Павел, я действительно знал, что дядя Леша сделал тете Инессе такой подарок», — Рязанов пожал плечами. «В рукопись входят 4 стихотворения из цикла «Дон Жуан». Датирована она 1939 годом и снабжена дарственной надписью «Москва, 1916 год», «Москва, 1939 год», дорогому Дмитрию Николаевичу Журавлеву с благодарностью МЦ. Это дар артисту Журавлеву, который приезжал в гости к поэтессе, когда она жила в Болшево. И что с того? То есть про рукопись вы знали, а про скрипку нет? Получается, что так. Подарок дядя Леша вручал на юбилей тети Инессы открыто, при всех. И она так бурно радовалась, что не заметить это было просто невозможно. Когда была куплена скрипка, понятия не имею. И замечу, что про выданное вам ружье я тоже понятия не имел. Павел, кажется, начинал сердиться. «Кстати, не сочтите за обвинение, но про скрипку и ее цену знали вы, а потому вполне могли спрятать ее сами». «Зачем?» «Чтобы не отдавать обратно. Под шумок прихватизировать, так сказать». «Вы с ума сошли!» — закричала Тайка. «Да я вообще не собиралась брать эту скрипку, чтобы не нести за нее ответственность. Это же историческое наследие!» Инесса Леонардовна, вручая ее мне, сказала, что я могу взять ее во временное пользование, а после ее смерти вернуть тому из наследников, кто будет указан в завещании. Но если спрятать инструмент заранее и сказать, что его украли, то возвращать наследникам будет нечего, иронично заметила Наталья и несколько раз громко хлопнула в ладоши. Браво! Прекрасная комбинация! А у вас, дорогой мой, еще и ружьишко прихвачено. Тоже во временное пользование, разумеется. Вы бы проверили, оно-то не пропало? А то, насколько я знаю тетю, ружье тоже немалую цену имеет. 1 000 000 долларов, сквозь зубы проговорил Глеб. На мгновение ему стало жарко от мысли, что ружье, лежащее в его комнате по соседству с Тайкиной, тоже исчезла. «Сейчас вернусь», — бросил он, выскочил из гостиной, как будто за ним гнались, взлетел на второй этаж, рванул дверь своей спальни, потом дверцу шкафа и выдохнул, вдруг осознав, что все это время не дышал. Коробка с ружьем спокойно лежала там, где он ее оставил. Глеб поднял крышку и остолбенел. Коробка была совершенно пуста. Согнувшись, словно он тащил непосильную ношу, Глеб спустился вниз с пустой коробкой в руках. «Ружья тоже нет», — сообщил он, войдя в гостиную. «Подозреваю, как и рукописи с автографом Цветаевой, и чего еще там было у вашей тети ценного». «Послушайте, но мне как раз не было никакого смысла все это забирать, потому что, как вы изволили выразиться, я основной наследник», — заволновался Павел. «Не уверен». Глеб не собирался с ним церемониться, потому что он был сейчас не просто зол, а по-настоящему в ярости. Человек, убивший Инессу Леонардовну и забравший скрипку из комнаты Тайки и ружье из его комнаты, посягнул на его, Глеба Ермолаева, планы и спокойствие. Тот, кто хорошо его знал, содрогнулся бы заранее, потому что подобного он не прощал. Никогда никому. «Постарайтесь объясниться», — надменно сказал Павел. «Извольте. У вас проблемы с деньгами, причем очень существенные. Рискну предположить, что если вы не найдете нужную вам сумму до конца августа, максимум до конца сентября, то вас ждет банкротство. Вы вложили все, что имели, в строительство нового завода и неправильно оценили риски. Конечно, трудно вас в этом обвинить, потому что конъюнктура мировых рынков сильно изменилась, но факт остается фактом. Вам нужны средства на запуск своего проекта, иначе вы погибли». На Рязанова-старшего было больно смотреть. Он был похож на выброшенную на берег рыбу, которая открывает и закрывает рот, раздувает лишенные спасительной влаги жабры в ожидании неминуемой смерти. Он сразу как будто сдулся, постарел и осунулся. Сник, старательно отводя глаза от жены и дочери. «Папа!» «Кто дал вам право?» — просипел Павел, вперив потухший взгляд в Ермолаева. «Кто дал вам право говорить о моих делах вот так запросто, да еще в присутствии моей семьи? Да, у меня не самые простые времена, но это не означает, что вы можете рушить мою жизнь. Я слышал о вас. Вы пришли в бизнес из криминала, и, несмотря на все повадки лощеного бизнесмена, суть ваша ничуть не изменилась. Вы бандит с большой дороги!» «Вы бы оставили ваши сентенции для полиции», — посоветовал ему Глеб, «и не затрагивали мое мутное прошлое, которое не имеет никакого отношения к настоящему. Как бы вы ни изображали страуса, пытающегося спрятаться от проблем, сами по себе они не решатся. Вам нужны деньги, много, и вы приехали сюда, чтобы попросить их у вашей тетки. А она их вам не дала». «Вы что, подслушивали?» «Да не боже мой! Про ваши проблемы я знаю, потому что понимаю в бизнесе и умею собирать информацию. О том, что вы хотели поговорить с Инессой Леонардовной, вы сразу сказали. И вы были первым, кто уединялся с ней в кабинете. Если бы у вас выгорел ваш гешефт, то вы бы находились в приподнятом настроении, в то время как ваша подавленность только усилилась. Значит, денег вам тетя не дала. И на этом основании вы делаете вывод, что я ее убил? Или только украл принадлежащие ей ценности, о существовании которых до этого момента не имел понятия?» «Может, и убили. Это полиция разберется», — жестко сказал Глеб. «Вот только после смерти тети вступить в права наследования вы сможете через полгода, не раньше. Такого срока у вас в запасе нет. А вот умыкнуть ценности, сумма которых превышает 4 миллиона долларов, быстро их продать, пусть и существенно ниже эстимейта, и заткнуть зияющую финансовую брешь вы вполне бы могли». «То есть вы обвиняете меня только в краже, а не в убийстве?» «Спасибо и на этом», — обреченно проговорил Павел. «Вовсе нет. Убийство, к сожалению, выглядит логичным продолжением кражи. Инесса Леонардовна не могла не заметить пропажи столь ценных предметов и наверняка подняла бы шум. А так, нет человека — нет проблем». «Вы чудовище!» Павел начал задыхаться, грудь его ходила ходуном. «Вы только что обвинили меня в ужасных преступлениях и сделали это на глазах моих жены и дочери! Да как у вас вообще язык повернулся?» «Павел Сергеевич, вы, кажется, не понимаете», — В голосе Глеба прорезался знаменитый ермолаевский металл. «Речь идет об убийстве, причем об убийстве вашей дорогой тети. И вы имеете очень веский мотив для него, поэтому вам нужно думать о том, как вы будете объясняться с полицией, а не как будете выглядеть в глазах своей жены. Тем более, что она в курсе ваших неприятностей». «В смысле?» — вид у Павла стал совсем дикий. Марианна обняла его, обвившая руками, нежно поцеловала в щеку. «Пашенька, тебе вредно так волноваться. Разумеется, никто не подозревает тебя в убийстве. Это просто смешно и нелепо. А что касается проекта завода, то да, я все знаю. Очень ценю твою попытку меня не волновать, но я гораздо крепче, чем тебе кажется. И слова «и в горе, и в радости» для меня не пустой звук». Рязанов закрыл лицо руками. Плечи его тряслись. Глеб смотрел на него без всякой жалости, потому что нытиков и истериков терпеть не мог, не уважал. «Кирилл, Тая, проверьте камеры», — скомандовал он. «После исчезновения скрипки и ружья это тем более нужно сделать». «Кирилл, в доме система видеонаблюдения есть?» Рязанов-младший пожал плечами. «Разумеется, тетя Инесса была помешана на безопасности. Конечно, в спальнях никто видеонаблюдение не устанавливал, это было бы чересчур. Но вход, лестницы и коридоры простреливаются. Правда...» Он сбился и замолчал. «Договаривайте». «Дело в том, что с системой стало происходить что-то непонятное. Я не собирался в эти выходные приезжать сюда. Мы с тетей Инессой не общались с Нового года. И для меня ее звонок с просьбой проверить камеры оказался полной неожиданностью». Глеб подобрался, словно гончая, заметившая зайца. «Не общались. Можно узнать, почему?» «Это личное», — спокойно объяснил Кирилл. «Тетя сочла некрасивым один мой поступок, а я не стала оправдываться, вот и все. Меня оскорбило, что тетя поверила, что я могу вести себя как полный мерзавец, и я предпочел отойти в сторону, дать ей время остыть». «Получается, она остыла?» «Получается так. Как бы то ни было, она позвонила мне в среду утром с просьбой приехать и осмотреть систему, потому что камеры, по ее мнению, вышли из строя». «В чем это выражалось?» «По словам тети, они показывали движущиеся фигуры в коридоре дома в то время, когда там никого не могло быть, и пустую прихожую в то время, когда там совершенно точно кто-то находился». «Движущиеся фигуры в пустом коридоре — это привидение!» — возбужденно заговорила елка. «Кирюша, а можно я тоже с вами пойду? Я очень хочу его увидеть!» «Елена!» — то ли сказала, то ли простонала Марианна. «Прекрати, пожалуйста!» «Не до привидений сейчас!» «И что, вы проверили камеры?» спросил Кирилла Глеб, никогда не позволяющий сбить себя с толку. «Разумеется. Мы поговорили с тетей. Она показала мне, что имеет в виду. Я проверил систему и обнаружил, что кто-то поменял файлы в памяти местами. По крайней мере, это единственное разумное объяснение, которое я вижу. Я все осмотрел, очистил память, перепрошил систему и могу со всей уверенностью сказать, что если выяснится, что с ней что-то не так, то это совершенно точно дело человеческих рук. Уж точно не привидений. Сходите во флигель и проверьте. Тая, я на тебя надеюсь». Дочь коротко кивнула, сообщая, что поняла. На свою девочку он точно мог рассчитывать. Хорошая девочка получилась, правильная. Он помолчал, пока за ушедшими не закрылась дверь, затем повернулся к собравшимся, внимательно их осмотрел. «Кто-нибудь из вас имеет соображение, что именно произошло?» Все молчали. Наталья, закусив губу, покачала головой, словно выражая общее мнение. «Я не знаю, что произошло, но точно знаю, что еще пропало», — подала голос Глафира Северцева. Павел воззрился на нее с немым вопросом. «Часы!» «Простите?» «В моей спальне на столе стояли часы, старинные, видимо, достаточно дорогие. Они пропали». «Так, утро окончательно перестает быть томным. Как именно они выглядели?» «Тяжелые такие, позолоченные. На подставке, увитой виноградом, 5 ангелочков, круглый циферблат. Я очень внимательно их не разглядывала, просто обратила внимание, потому что они красивые. Вот и все». «И когда именно они пропали?» «Мне сложно судить с определенностью», — Глафира говорила медленно, словно делая над собой усилие. «Вчера днем, когда я заходила в комнату за ноутбуком, они точно были на месте. Перед ужином я не поднималась к себе, поленилась идти в отдельное крыло. поэтому оставила компьютер на кухне. Решила, что он никуда не денется. В спальню я поднялась уже поздно вечером, после концерта. Хотела пораньше лечь спать. Я не знаю, стояли часы на столе или уже нет. «Разве вы не ставили ноутбук на стол?» «Я не забирала его из кухни, оставила внизу». «Отчего же?» «Просто забыла», — пожала плечами писательница. «Я довольно много написала за день, поэтому нужды продолжать работу не было. Я вообще не вспомнила, что мой комп остался внизу». «Что же было причиной столь странной забывчивости?» Глеб умел смотреть в самую суть. «Вы меня простите, но компьютер для писателя — самый важный инструмент. Вы поднялись в свою комнату, но почему-то не заметили отсутствия на столе ни ноутбука, ни часов. Ваше внимание было чем-то отвлечено?» Краем глаза он заметил бледное, напряженное, откровенно злое лицо Натальи. Та настолько явно на дух не переносила тетушкину гостью, что даже не пыталась этого скрывать. Неужели он прав в своих подозрениях? И Глафира Северцева и есть та самая разлучница? Впрочем, его внимание гораздо больше, чем выражение лица Натальи, привлекли ее руки. «Ух ты! И как же он раньше не заметил? Теряет хватку!» «Да, мое внимание было отвлечено», — глухо продолжила Глафира. «Дело в том, что кто-то подбросил на мою кровать отрубленную куриную голову». «Что?» Этого Глеб, признаться, не ожидал. «Что слышали? Мне пришлось завернуть ее в туалетную бумагу и салфетки и упаковать в несколько пакетов, а также застирать покрывало, на котором остались кровяные разводы. Поэтому мне было не до часов, извините. То, что их нет, я обнаружила только когда Клава с утра начала стучаться в дверь и разбудила меня». «И из-за случившегося происшествия вы ночь не спали?» «Не всю. Но да, я довольно долго не могла заснуть. Поверьте, это неприятно». «Почему же вы никому ничего не сказали? Не позвали на помощь Клаву или, вон, Ксению?» Ему показалось, или щеки молодой женщины слегка порозовели. «Было уже довольно поздно. Я не стала никого беспокоить». «Но почему?» «Потому что вчера утром кто-то запер меня в моей спальне. Точнее, вставил что-то в замочную скважину, чтобы я не могла повернуть ключ». Я позвонила Инессе Леонардовне. Та отправила ко мне Клавдию. Но когда она пришла, в замочной скважине ничего не было, и дверь открывалась совершенно свободно. В общем, Клавдия мне не поверила. «И вы побоялись, что в случае с куриной головой она тоже решит, что вы сами это придумали?» — проницательно сказал Глеб. Ее поникшая голова, видимо, была подтверждением его правоты. «Да что же я, не человек?» — вскричала Клавдия и снова залилась слезами. «Нечто я бы не помогла. Это ж кому нужно так над человеком издеваться? Сначала чугунный шар на голову, потом скважина замочная, а потом еще и куриная голова. Мало нам Инессы Леонардовны, хозяюшки нашей, которая нас с Осипом, почитай, спасла. Так еще и второй труп, не дай бог, случится». «Клава, да что вы каркаете?» — рассердился Павел. «Вы что, правда думаете, что Глафиру тоже хотели убить?» «Так ведь чудом же не убили! Может, и хозяйка пострадала, потому что ее с вами перепутали?» Выдохнула вдруг она, повернувшись к писательнице и вцепившись той в руку. «Могло же такое быть! Думали, что это вы на озере столкнули в воду, не разобрали в ночной темноте!» «Вообще-то даже в темноте меня невозможно перепутать с Инессой Леонардовной!» довольно резко ответила Северцева. «И дело даже не в том, что я на 30 с лишним лет моложе. Мы разного роста, у нас разные фигуры и прически. И кроме того, вчера вечером светила довольно яркая луна, в свете которой невозможно было ошибиться, кто перед тобой». «Успокойтесь», — сказал Глеб спокойно. «Никто никого ни с кем не спутал. Я не знаю, кто и почему убил Инессу Леонардовну, хотя совершенно убежден, что рано или поздно это обязательно выяснится. Но вот кто виноват в ваших, Глафира, горестях, я совершенно уверен». Она требовательно уставилась на него. Глазища у нее были невероятные, большие, ясные, прозрачные, словно лежащие в нескольких шагах от дома озера. Ему даже послышался еле слышный плеск волн, набегающих на берег. Еще чуть-чуть, и эти глаза затянут его, словно в омут. Помотав головой, чтобы отогнать невесть откуда взявшееся наваждение, Глеб повернулся к Наталье и мягко спросил. «Вы ничего не хотите нам рассказать?»